Глава 28. «А пойдемте», — с неожиданным энтузиазмом согласилась моя мама. «А кто будет утреннюю зарядку вести?» Марчуков высунул рыжую голову из-под выцвевшего брезента. «Как-нибудь справится», — Вера легкомысленно махнула рукой. «Тем более, что у меня будете вы, так что увернуться от проведения зарядки у меня не получится». «О-о-о!» разочарованно проныл Марчуков и спрятался обратно в палатку. Со снаряжением мы провозились почти до обеда. Сергей Петрович выбрал 8 относительно живых палаток и парочку сгнивших до трухи мы оттащили в мусорный контейнер. Потом долго возились со спальными мешками. Они тут были двух видов. Ватные, комковатые коконы с деревянными пуговицами и ватные же, отощавшие одеяло с металлическими молниями по краю. Холодные железные зубчики были частично выломаны, частично проржавели. Бегунки практически у всех были безвозвратно потеряны. Не знаю, какой технический гений придумал делать у спальников железные молнии. Кажется, что они оставляли царапины на коже, даже если на них просто смотреть. А ночью эти замки еще должны быть жутко холодными. Бррр. Еще в числе добытых туристических сокровищ оказались 2 тупых топора на потемневших деревянных рукоятках, 2 закопченных ведра и помятый котелок с зеленой крышкой от явно какой-то кастрюли. Груда рюкзаков, точно таких же брезентовых мешков на уродских лямках, как и у меня. От одного их вида плечи сразу же заныли. И кусок странным образом сшитого брезента, которому Сергей Петрович обрадовался почему-то больше всего. «Тент над костром в походе — очень нужная штука», — сказал он, тщательно сворачивая темно-зеленую тряпку в рулон. «Если вдруг пойдет дождь, то у нас все равно будет горячая еда». «И как мы теперь все это потащим в отряд?» — Баженов плюхнулся на кучу разложенных по траве спальников. «А что это вы расселись?» — Сергей Петрович упер руки в боки. «А посуду кто будет собирать?» Коробки с посудой нашлись под самой нижней полкой дальнего стеллажа. Это были алюминиевые миски, которые явно знавали лучшие времена. Алюминиевые же ложки, в ручках некоторых из них были проверчены дырочки. И эмалированные кружки. Почему-то самых разных размеров и цветов. Эмаль в куче мест откололась. Ручки некоторых были еще в какие-то давние времена оплетены шнурком. Ну да, логично. Эти кружки только на романтичных туристических фотографиях хорошо смотрятся. На практике же, стоит налить в такую чай, она становится невозможно горячей. Сначала обжигаешь пальцы об ручку, потом губы об ободок. А если холодно, то чай остывает катастрофически быстро. Зато легкие и не бьются. Завхоз Иван Денисович появился уже почти перед самым обедом. Низенький и пузатенький, похожий на китайского башка, которому надо пузико на удачу тереть. «Уже все забрал, Петрович?» Котейчик завхоз пожал руку моего отцу и, прищурившись, оглядел кучу снаряжения. «Тогда сейчас вам тачку прикачу». «А разве записывать нигде не надо?» — деловито спросил Сергей Петрович. «Да не!» — махнул рукой завхоз. «Этот хлам списали еще 3 года назад. Я хранил просто на всякий случай. Если вдруг энтузиаст вроде тебя объявится». «А почему списали?» — спросила Вера. «Вроде все в неплохом состоянии еще». «Так в походу уже 5 лет как никто не ходит». Завхоз сложил руки на животе. «После того случая». «А, так вы не знаете. Ну и ладно. Случайность, она случайности есть. Ежели мы над детьми трястись теперь будем, они никогда и не повзрослеют. Так, нет?» Иван Денисович потрепал Баженова по волосам и резво покатился по тропинке куда-то за склад. Тачка была скрипучей и старенькой, но если бы не она, то даже не знаю, как бы мы справлялись с этой кучей туристического барахла. А так получилось даже весело. Туда мы волокли тачку груженой, а обратно делали то, что завхоз категорически требовал не делать. Катали друг друга по очереди. Времени, чтобы разобрать все это до обеда, не осталось. Так что мы просто свалили наши туристические сокровища на веранде и помчались догонять отряд, который уже умаршировал в сторону столовой. На обед давали рассольник и перловку с котлетой. Сегодня прямо джекпот из еды, которую я не люблю. Если на ужин дадут рыбные котлеты, будет прямо полнейшее бинго. Но привередничать мой растущий молодой организм мне не позволил. Так что я смолотил жижу с солеными огурцами и разваренной крупой, потом сживал тарелку кирзовой каши и запил все невкусным белесо-розовым киселем. Детские воспоминания подсказали, что если этот кисель грызть прямо сухим брикетом, то это было вкуснее многих конфет. А еще дешевле, так что наскрести мелочи на это сомнительное лакомство получалось почти всегда. Но вот если его сварить, то получалась мерзкая склизкая гадость. Жидкие сопли какие-то, а не напиток. Лучше уж какао с пенкой пить, чем это. После тихого часа подготовка к походу продолжилась. Только теперь вместо Баженова помогать Сергею Петровичу я утащил Мамонова. Хотелось растормошить парня, а то он что-то совсем скис с этой своей любовью. Продукты нам выдавали две дородные столовские барышни. Я мысленно называл их про себя тетя Люба и тетя Маша. Они, разумеется, уже представлялись раньше, но я, как со мной часто бывает, и имена не запомнил, и чем они друг от друга отличаются тоже. В отличие от завхоза, который отнесся к выдаче нам турснаряжения откровенно наплевательски, столовские дамы подошли к делу со всей ответственностью. Одна зачитывала список положенных нам в поход продуктов, а вторая ходила на кухонный склад и выносила названное. Глядя на растущую в тачке гору жестяных банок тушенки, сгущенки и рыбных консервов, я уже всеми своими плечами чувствовал, как это все придется переть на себе. Когда в тачку брякнулось 5-литровое ведро томатной пасты, мне вообще поплохело. «Мы же всего на 3 дня. Зачем нам столько продуктов?» — спросил я. «Положено так», — отрезала тетя Люба. «Не впроголодь же вас в поход отправлять». «А томатной пасты-то зачем столько?» Я представил, как эта громоздкая банка упирается мне в бок и поежился. «В водичке разведете, томатный сок будет», — ответила тетя Маша и плюхнула рядом с тачкой мешок картошки. «Это же грузовик нужен, чтобы все утащить», — вздохнул я. «Не развалитесь», — отрезала тетя Люба. «Здоровые лбы вымахали, вон какие». «Так, сливочное масло». «Оно же раскиснет». Я мысленно помянул недобрым словом тех, кто составлял это походное меню. «Так вы водички в котелок наберите и в воду его», — назидательно произнесла тетя Люба. Я хотел что-то еще возразить, но тут тетя Маша принялась выкладывать в тачку крупы, макароны и сахар. Я мысленно махнул рукой, понимая, куда конкретно я могу засунуть сейчас свое ценное мнение. «Ну да». Отличное развлечение. Переть на себе гору железных банок в брезентовом мешке с нерегулируемыми лямками, а в руке тащить котелок с плещущимся в воде здоровенным куском масла, а в другой руке — неподъемный тюк здоровенной палатки. И до самого ужина мы занимались укладыванием рюкзаков. Сергей Петрович учил нас, как положено правильно складывать спальник, чтобы сторона рюкзака, примыкающая к спине, была мяконькой. Что тяжелые банки положено скидывать на самое дно. В общем, единственное, что я вынес из этого урока, что как ни укладывай этот гадский брезентовый мешок, все равно получится кошмарно неудобная штука. Палатки разделили между парнями, рюкзаки девчонок нагрузили полегче. В общем, к ужину куча мала сваленных на веранде вещей превратилась в стоящие в ряд 40 рюкзаков. Расставили их, чтобы не запутаться по палатам. И каждый еще как-то пометил свой. Девчонки вязали ленточки или цепляли заколки. Парни помечали значками. А после ужина нам предстояло прослушать инструкцию по технике безопасности в походе и пораньше лечь спать. Потому что подъем нам предстоял ранний, чтобы выйти из лагеря еще до первого горна. И завтракать уже на первом привале сухим пайком, хлебом и рыбными консервами. «Эй, Марчуков!» — негромко сказал я, уже забравшись под одеяло. — А что за история такая случилась, после которой в походы перестали ходить? — Какая еще история? — встрепенулся Марчуков. — Ну, завхоз сегодня упоминал, но не рассказал. Я сел на кровати, сетка подо мной привычно уже завизжала. Остальные тоже заворочились, будто ждали команды, кто первый начнет о чем-нибудь разговор. — А-а-а! Морщуков покачался на сетке. «Значит, дело такое было. Только я сам не видел. Это мне мой дружбан рассказывал. Так что чур не придираться». «Ты рассказывай уже давай», — буркнул Мамонов. «А, да». Морчуков выбрался из-под одеяла и устроился на спинке кровати. «В общем, это было лет 7, наверное, назад». «Да, точно, 7. Я тогда еще дошкаленком был, поэтому в лагерь не ездил. А тогда в походы старшие отряды ходили каждую смену. История случилась с первым отрядом, старшаками. А вожатым у них был старый дядька с бородой. Ну, воспитателем, не вожатым. Вожатым обычный студент. А этого дядьку деда взяли, потому что... Не знаю почему. По знакомству с директором. Тогда был мужик какой-то директором. Это потом Надежда Юрьевна стала. А я думал, она тут чуть ли не с довоенных времен начальница. Подал голос Баженов. Не, она была директором школы раньше. У меня там дружбан учится. Отмахнулся Морчуков. А потом она на пенсию ушла. И теперь только стала директором лагеря. Отдыхать ездит, воздухом свежим дышать. Старикам это полезно. А, да. В общем, этот дед сказал, что в поход всех поведет в какое-то особенное место, куда раньше никто из пионеров не ходил. К озеру Верхнепырьеву. Или Верхнепырову. Не помню точно. Ну, первый отряд надулся от гордости, потому что поход у них получится на 2 дня длиннее, чем у других. Продукты получили, рюкзаки собрали, вот как мы сейчас. И пошли. А идти там нужно было в такую... Такое... В общем, там Кинева делает такую как бы петлю. Морчуков обвел руками 2 дуги, пытаясь на пальцах показать карту местности. И когда дождь, то вода поднимается, и это место становится как бы островом. — А мы туда же пойдем? — спросил пацан с соседней кровати. — Не, туда в одну сторону только идти 3 дня надо. Морчуков мотнул головой. Короче, там озеро. Туда охотники ездят, на уток охотятся. А раньше, говорят, волки водились и медведя видели. Но про медведя вроде брешут. Так там медведь кого-то сожрал? Баженов сдавленно хихикнул, будто слово «сожрал» показалось ему каким-то особенно смешным. Может, и медведь. Морчуков перешел на загадочный громкий шепот. Первые 2 дня все было нормально. А после переправы через протоку началось всякое. Сначала они заблудились и забрели в болото вместо озера. Потом выблудились, озеро нашли, поставили палатки. И дед вожатый сказал, что они тут задержатся на 1 лишний день, потому что озеро они уже к ночи нашли, а чтобы вернуться вовремя, нужно прямо завтра с утра выходить. В общем, они палатки кое-как натянули в темноте, ужин приготовили кое-как и сели вокруг костра. Ну, песни попеть, истории всякие порассказывать. И тут один говорит: «Ой, мне надо в тубзик, сейчас вернусь». И ушел. Ну, все поржали и дальше сидят. А его нет. А вокруг как будто шаги какие-то, ветки хрусть, хрусть. Все опять поржали. Говорят, мол, хватит уже там шлындрать, все равно не напугаешь. А его нет. И этот кто-то ходит вокруг и дышит так. Уф, уф. Потом вроде ушел. А тот, кто в тубзик уходил, так и не вернулся. Тогда, короче, старшаки решили, что надо его искать идти. Сначала покричали, конечно, но он не отозвался. Снарядили экспедицию. Трое взяли фонарики и топор. И тоже пошли в лес. Остальные остались сидеть возле костра. Проходит час. Никого. Все давай снова орать и звать. Никого. А тут еще и дождь начался. Как из ведра полило. И ветер такой. Дерево хрррр и завалилось. И прямо на одну из палаток. Костер залило. Ужас, суматоха. Все как-то набились кучей в оставшиеся палатки. Ветер воет, вода с крыши льет. Так до утра и просидели без сна. А потом на рассвете выяснили, что дед их вожатый тоже пропал. И остальные так и не вернулись. А из-за дождя протока разлилась, что когда они из палатки выбрались, вода была уже с обеих сторон. С одной — озеро, с другой — протока. Морчуков замолчал. Все остальные тоже молчали, ожидая продолжения. «Ну а дальше-то что было?» — не выдержал Баженов. Потом за ними отправили спасательную экспедицию и нашли тех, кто остался в живых, через неделю только. Марчуков рухнул спиной на кровать. Сетка под ним взвыла. А деда вожатого и тех четверых так и не нашли. Говорят, что этот дед на самом деле был леший и повел туда поход, чтобы загробастать себе еды на зиму, и что этих парней он в своей берлоге за ноги подвесил, а потом отрезал по кусочку и ел всю зиму. — Свистишь, — неуверенно проговорил Баженов. — Я-то тут при чем? — заверещал Марчуков. — Мне как дружбан рассказывал, так и говорю. А я слышал, что просто кто-то из пионеров заблудился, а потом родители скандал устроили, — мрачно проговорил Мусатов. — И никто не умер там, просто ногу сломал и отстал. — И что, стали бы из-за такой ерунды походы отменять? Марчуков опять влез на спинку кровати. — А тогда и директора уволили, и походы запретили. И не только в нашем лагере, а вообще во всех. Вот у кого-то знакомые в лагере ходили в походы в последние годы? — Я ходил в поход с родителями, — сказал Баженов. — Не свисти, что их запретили. — Так то с родителями, — Марчуков выпучил глаза. — А я про походы в лагерях. Наши родители ходили постоянно в походы, а нам даже не предлагали раньше. А все из-за того случая. И историю засекретили, так что не говорите никому, что я вам рассказал. Может, Марчуков и свистит, но в тубзик ночью лучше компашкой ходить. — вздохнул мой сосед. — Ага, испугался! — Марчуков заржал. — Как девчонка! — Ребята! — раздался от скрипнувшей двери голос Елены Евгеньевны. — Что-то вы расшумелись. Давайте уже укладывайтесь. Завтра нам с вами просыпаться в 5:30 утра. — Елена Евгеньевна, а вы правда на гитаре играете? — спросил Марчуков. — Да, правда, — ответила вожатая. — А гитара у нас в походе будет? — Сетка под Марчуковым опять заверещала. «Будет, Марчуков!» Елена Евгеньевна засмеялась. «Я попросила в третьем отряде дать нам гитару с собой на прокат». «Елена Евгеньевна, а спойте нам колыбельную!» Умоляющим тоном проныл Марчуков. «Еще до отбоя 30 минут. Я в такое время сам уснуть не могу». «Да, Елена Евгеньевна, спойте, а!» Подхватили все остальные. «Но вы обещаете?» То сразу же закройте глаза и перестанете шуметь. Строго, но весело спросила вожатая. «Честная пионерская», — заявил Марчуков. «Тогда подождите». Тихие шаги Елены Евгеньевны удалились, но она быстро вернулась с гитарой. «Крамской, подвинься чуть-чуть». Она села на мою кровать и легонько тронула струны. Разговоры еле слышны, и над лагерем бродит тень. В круговерти забот не заметили мы, как был прожит еще один день. Голос у Елены Евгеньевны был неплох. Ее колыбельная звучала нежно и романтично. Парни слушали неожиданно без смешков и подначек, практически затаив дыхание. Да что там, даже меня накрыло волной благостного настроя. Я натянул до ушей одеяло и молча улыбался, слушая, как вожатая не очень умело перебирает струны. Но звучало все равно очень мило. И как-то очень уместно. «Ну все, ребята», — Елена Евгеньевна тренькнула струнами в последний раз. «Теперь засыпайте. Вы обещали». «А можно еще одну песенку, а?» — заныл со своего места Марчуков. «Ну, пожалуйста». «Спи, Марчуков», — Елена Евгеньевна тихонько хихикнула. «Завтра будем петь хоть до утра». «А Игорь с нами пойдет?» — спросил вдруг Мамонов.